Вы на хвалях Радио Свобода. Як забівалі бальшавікі польскіх афіцэраў у верасні 39-го? Як рабуюць краязнаўчыя музеі ў правінцыі? І як жывецца ў Беларусі расійскім дачнікам? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Змітер Бартосік наведаў Лявонпаль, што пад мёрамі. Калі і можна казаць пра прыгажосць угасання, дык гэта пра мястэчка Лявонпаль. Раскінулася паселішча на высокім беразе Дзвіны, сярод дзікіх лясоў і кепскіх дарог, амаль на самай мяжы з Латвіяй. Турысты сюды зазіраюць рэдка, а дарэмна. Паглядзець тут ёсць што. Выдатнай дэкарацыі да гатычнага дэтэктыву выглядае грамада палаца шляхціцаў Лапацінскіх, да якога вядзе парослы травою брук. Пастаўленая лапацінскімі калёна ў гонар Канстытуцыі 3 траўня выглядае антычным памежным слупом еўрапейскай цывілізацыі. А лявонпальскія вуліцы, крывыя парослыя травой, утвараюць зялёны лабірынт з маленькімі пляцамі і утульнымі тупікамі. На ціхай вуліцы размаўляюць дзве кабеты. У нас тут вообще курильных осталось, наверное, 60 человек всего в Лемполе. Сейчас лето, дачники наезжают, а зимой глушь. Никого нет. А зараз зойдем у гости до самой старой жыхарки Лявонпаля Валентины Папсуевич. Мястечко было, и богатое было мястечко. А теперь помойная яма. Все. А что это значит? Культура. Культура? Культура была богатая. У нас где клуб? Там военные стояли, застава была. Вот тут дом посторонок, полиция была. Культура была большая, вот что. Загнул матом, штраф. Отлупил свою лошадь, ехал один с базара пьяный и дал палкой коню. Остановил полициянт и выписал ему злость штрафу за это. А теперь хоть заби, никому нет делов. Культуры никакой, маты-перматы. Пьянство пьяного видеть, ого. Ну, давней что, давней песни не могли так, бо бедно жили люди. Тут вот хатка разваленная, где стоит, там решетка даже железная, все. Ну, за мелкие преступления, кто-то там украл в лесе, там брал, ну, якое, то самогонкой кого-то поймали, тут садили. Валентина живе неподалеку от старой драуляной церквы, неколи униятской, бароковой, с двумя вежами, а после войны с невеченной церковными уладами. Вежи снесли, на даху побудовали барабан с цибулиной. А гэтая церква, люди помнили, что и она была униятская, кажется. И там была война. Православные отвоевали. Там говорили, некие копали, так там находили трупы даже на свинтарии детские. Все, по-видимому, эту войну, может, вот. Это была религийная война. Да, и там воевали. Но тогда пан Патинский отдал свой палат под костел. Спокойная и тихая Дзвіна до войны была державной мяжою и уявляла смяротную небеспеку, якую, однако, не все усведомляли, як родный брат моей суразмовцы. А тут жили бедно, земли не давали, жили люди бедно, ну, ходили до пана, зарабляли, работали, ну, платил. И мама купила у Лопатинского город, 40 злотых заплатила. В 39-м пришли русские и отобрали. Освободили от панского гнета, отобрали город. Вот так. А советская улада была на тым березе Дзвіны. Да, это Дзвіна, там граница. А вы ходили на берег? Купались. Да. Мой брат даже переплывал Дзвіну, и он был уже такой боевой. И он переплывал Дзвіну, и цветок сорветь, и девчатам давить. Маму вызывали в полицию. Узнали, что за чем сын так робит. Было строго. А он приплывал на советский берег? Плывал туда. И он тоже был такие боевые. И 14 лет было зимой, и он на лыжах и утек туда за 90. И более мы его не видели. 39-й год я чуў шмат гісторый, але рэдка якая паўтаралася, бо ў кожнага беларуса пачатак другой сусветнай вайны адбіўся ў памяці вельмі індывідуальна. Мама радавалася, што яна не ўмела па-польску гаварыць, а прыйшлі свае рускія, а я не любіла. Я пасля культуры такой, я не бачыла такога. Стаіць салдат, тут з хутароку прыходзіўшы людзі, акружыўшы яго, мат, перамат. Ой, мама, я не люблю іх. Бацька не ругаўся, нікога не было такіх. Культура была, для мяне это было дзіка, грубыя былі. Там же і Бога не прызнаюць, нічога. А не, мама, говорю, я іх не люблю. А мама радавалася. Асабліва ўразіў мяне аповед пра польскага афіцэра, які вырашыў у адзіночку даць бой чырвонай арміі. Мы не дадзім ні аднаго гузіка, крычалі ўсё. Ну, не паўдзіралі, правда, яны паўцікалі за тыя заставы, а адзін быў паручнік, такі герой, ён думаў выганіць іх. Прыбег сваім пісталетам. Ну, яму распаролі жывот, а то мы хадзілі глядзелі, там ляжаў ён распораты, так горда ўміраў, рукі падажыўшы, тут ён і пахаронен. Знаю, што яго знавалі Вітар Палянскі, інтересна, я глядзела, як ён ляжаў убіты і ўсё. Пра свае сустрэчы ў Лявонпалі расказвае Зміцер Бартосік. Дзе да вайны была польская застава, сёння месціцца клуб і музей радзімазнаўства, створаны паэтам Сергеем Панізнікам, ураджэнцам гэтых мясцін. Гадамі паэт збіраў па наваколлі ацалелыя артэфакты мінулай эпохі, прадметы побуту, посуд, музычныя інструменты, тканыя дыванкі, карціны. Сярод усяго гэтага багацця у вочы кідаецца драўляны ровар, якому 200 гадоў, і тонка інкруставаны шахматны столік. Але некаторых прадметаў мы ўжо не пабачым. Слова бібліятэкарцы Татяне Кліманскай. Украли, понимаете, уже два раза сюда лезли, два раза там. Сюда залезли первый раз, все замки поломали, вот эти двери, украли медали. 37 штук медалей украли. Великой Отечественной войны? Да. Вот в прошлом году, в марте месяце, выбили эти первые двери и залезли. Украли эти медали, монеты, граммофон, там, ну, в общем, много-много всего. И граммофон скрали? И граммофон скрали. И огнетушителем все забрызгали нам, чтобы не было нигде следов. Але самае цікавае ў такіх музеях рукапісныя помнікі. Вось нямецка-беларуская вулічная шыльда часоў гітлераўскай акупацыі. А вось акт здачы будынку школы ад вартаўніка начальніку адукацыйнага аддзела восенню 41-га году. А вось запрашэнне на сладковую вячорку ў суседнюю вёску Пуцінава. Адбывалася вясёлая імпрэза ў лістападзе 41-га. То приглашали на вечерки, на сладкую. Писали бумажку и приглашали. Или под гармошку, или под баян, потом танцевали. И такие были пляски. Музей абрабаваць ужо не так лёгка. Нядаўна тут паставілі тоўстыя металічныя дзверы. Паставіў дачнік з Петербургу. Летам насельніцтва Лявонпаля павялічваецца амаль удвая. Сюды прыязджаюць дачнікі, прычым не з Мёраў і не з Дрысы, а менавіта з культурнай сталіцы Расіі. Аблюбавалі гэты зацішны лясны кут піцерцы яшчэ за саветамі. У некага тут была родня, нехта быў звязаны з Беларуссю працай, нехта разрэкламаваў мястэчка на беразе Дзвіны сваім піцерскім сябрам. Петербуржанка Вольга Капітанакі набыла тут дом гадоў 20 таму, каштаваў ён 300 даляраў. Зараз дамы тут каштуюць ужо па 10 тысячаў. Былая піцерская настаўніца, прыгожая дама з цыгарэтай, частуе мяне кавай у ценю свайго саду. Ну, во-первых, белорусы считают, вот местные белорусы считают, что мы безумно богатые. Что раз мы живем в Петербурге, значит, уж денег-то у нас куры не клюют. А самое главное, при этом мы там ничего не делаем. То есть это южный синдром, потому что здесь они видят нас отдыхающими. Вот мы пользуемся их услугами. Вот я, например, я нанимаю и прополоть, и там что-то там сделать. Вот. Но, в принципе, конфликтов у нас никаких серьезных нет. Я ведал, что шмат расейцев проводить лето в Беларуси, але и близко не уявлял тые проблемы, с якими им приходится сутыкаться у союзной державе. Пани Вольга год назад пахавала своего сына, які повинен был лечить сердце у Витебску, але был депортаваны с Беларуси. Не за политику, вядома. Его зловили выпившим за рулем, и одним штрафом справа не скончилася. Обширный инфаркт. Просто ему нужно было подлечить сердце. Понимаете, подлечить сердце решили в Витебске, потому что витебский родственник зав. Отделением. Мы туда не доехали, потому что он должен был покинуть территорию Беларуси. Депортация. Покинуть территорию Беларуси. Але и это еще не все. Вельми непросто жить громадянам Евразийского союза, бо межев, як быцем, няма. А правила регистрации и плата за право жить на территории Беларуси для усих однольковые. То нужно справку о доходах, то нужно еще что-то. Я говорю, ребята, я четверть года зарплату оставляла в экономике Беларуси. Вам же это выгодно. Это же любая страна держится за это. У нас тут вид на жительство. И дайте ту справку. И дай, какую, ну, заведи ты дело, что у меня дом, что я собственник. Ну, каждый год дорожает. Началось с 17 тысяч этот, регистрация трехмесячная. А сейчас уже 75 я сегодня заплатила. А годовое пребывание в прошлом году я платила 300 за то, чтобы иметь право сюда приезжать в течение года. А в этом году уже 450. Так это год гостинности. С 15-го года таможенный союз. Свободное перемещение людей, капитала и товара. Подтверди, что ты выезжал, а я на машине. А границ ведь нет. Штампа-то нигде не стоят. А здесь все на машинах. А так во всем остальном очень хорошо, учитывая, что здесь совсем почти нет местного населения, уже не осталось. С точки зрения экологии, место это уникальное. И Белоруссия совершенно напрасно не уделяет именно Леонполю внимания. Все агрогородки, все построено где-то в поле, на глине, без леса, без воды. Зато агрогородок с водой, с ваннами. А вот это место, оно брошено. Не погоджуся с пани Вольгой. Чего тут зусім не потребно, дык гэта агрогородка. Хай Леонполь застается таким, який есть. До лепших часов стены палаца и стародавний брук еще дочакаются господаров. Подорожные нататки из метро Бартосика з Лявонпаля, что под мёрами.